Речь пойдет о силах, которые заставляют нас страдать. И эти силы, как бы мы по своему собственному желанию к себе призываем. Сегодня мы с вами будем говорить о том, какие этапы существуют у нашей деградации нашего сознания. Что стоит сначала, что стоит потом. Первонаперво я хотел бы сказать, что в Ведах существует подробный анализ того, как мы приходим к страданиям. И вообще Веды считают, что существует 6 главных врагов человека, или 6 главных врагов нашего счастья, счастливой жизни. Первый враг, который как бы поражает человека, это эгоистичность. Или стремление наслаждать себя независимо от счастья окружающих людей. В результате его деятельности появляется второй враг, который называется гнев. Он, в свою очередь, вызывает следующего врага, который называется жадность. Четвертый враг – это иллюзорность восприятия окружающей действительности. Пятый враг – зависть. И шестой враг – безумие. По поводу этих всех 6 врагов мы будем с вами серьезно говорить на следующей лекции. Сегодня же у нас речь пойдет немножко о другом. Я хотел бы начать эту лекцию с того, что существует... Вообще все... Что такое грехи вообще? Что такое плохие поступки, которые вызывают страдания? Это не что иное, как поступки, которые вызывают желание, не приносящие нам счастье, идущее от других живых существ. Веды говорят, что все желания всех живых существ являются законодательной силой существования этой Вселенной. Это значит, что все наши желания будут осуществляться. Все желания, которые мы имеем, осуществятся со сноской, но также осуществятся и желания всех живых существ по отношению к нам. Оказывается, что желания всех живых существ, окружающих по отношению к нам, возникают не случайно, а в результате нашей неправильной деятельности по отношению к ним. И наши желания, и желания окружающих живых существ, они запечатляются в тонком теле ума в виде глубинной памяти и никогда не стираются из нее. То есть мы прожили, мне вот эту иллюзию развейте из своей головы. Некоторые говорят, я прожил 5 жизней, некоторые говорят 12. Так вот, знаете, что наша Вселенная уже прожила половину своего срока жизни. Большинство живых существ, подавляющее большинство живых существ, начали жить в нашей Вселенной с самого начала ее возникновения. Подавляющее большинство. Так говорят Веды. А это значит, что прошло уже как минимум несколько миллиардов лет. Это значит, что все мы прожили уже огромное количество жизней в этой Вселенной. Только в этой Вселенной. Так мы живем вечно. Душа живет вечно. Я могу и точнее цифры привести, просто я к этому не готовился сегодня. Точно даже есть количество до одного дня с момента начала Вселенной, сколько мы прожила Вселенная. До одного дня известна дата конкретно ведом создания. Не то, что там, даже до одной секунды. Момент начала возникновения Вселенной. Это очень большой срок. Там много нулей. Вот. И все это время мы совершаем хорошие и плохие поступки. Все это время копится наша карма. И все это время наши поступки запечатляются в тонком теле нашего ума. И там есть информация о всех наших прошлых жизнях. Какие только у нас были. Причем мы рождались не только, чаще всего мы рождались не только в теле человека, а так оно и бывает, что все в основном рождаются во всех 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, которые только существуют в нашей Вселенной. 8 миллионов 400... А человечество — это одна форма жизни. А всего их 8 миллионов 400 во всей Вселенной. 400 форм разумных, 400 тысяч форм разумной жизни и 8 миллионов неразумных. Человечество считается, что мы как бы являемся самыми неразумными среди разумных. То есть, если взять эти 400 тысяч форм жизни, то мы входим в первую десятку с конца где-то. То есть человеческая форма жизни, она считается как бы началом разумности, то есть началом эволюции к разумному существованию. А веды описывают как бы классы разумных живых существ, и их, по-моему, там порядка 16 классов, мы относимся к последним. Ну, то есть те, которые находятся наверху, они нас считают точно так же, как обезьяна отличается от медведя. Точно так же мы отличаемся от обезьяны. Примерно такая классификация. То есть, ну, а как вы хотите? У нас нет, вот мы живем, у нас нет понятия о Боге совсем. Мы не знаем, что все законы существования Вселенной, что у нас на Земле есть знания об этом, мы даже не знаем, что это все есть. Вот, мы считаем себя властителями природы, хотя умираем, как мухи, от небольшой какой-нибудь болезни. Вот, мы себя считаем очень интеллектуальными, но не можем даже решить элементарные проблемы, которые возникают у нас в семье. Мы постоянно страдаем от всяких неприятностей. Настоящая разумность означает присутствие счастья. Понимаете, счастья-то не так много. Мы не знаем, как иметь, как получить счастье. Поэтому, и кроме того, самый главный критерий неразумности заключается в том, что по-настоящему разумное живое существо не слишком как-то гордится своей разумностью. Мы же очень горды своими познаниями, очень горды. Люди очень горды своими познаниями. Хотя никаких познаний, в общем-то, пока еще нет особенно. Ну ладно. Веды говорят, что самое главное знание – это знание о себе, о душе, о том, кто мы такие. Если человек не знает этого знания, понятия не имеет об этом, то тогда все остальные виды знания, они просто бесполезны. Потому что он не знает, как жить правильно. Вот мы сегодня с вами об этом говорим. Итак, мы совершаем разные поступки. И эти поступки, они бывают четырех степеней силы. Незначительные поступки вызывают незначительные изменения в нашей судьбе, которые выражаются в виде каких-то эмоциональных всплесков. Ну, допустим, я иду, и неожиданно кирпич рядом свалился. Я так, ой, и пошел дальше. То есть я совершил в прошлых жизнях какой-то поступок, в результате этого пришло время, когда мне за это чуть-чуть пострадать. То есть этот кирпич не упал мне на голову, и так было суждено уже. То есть так Вселенная работает вся очень гармонично. Мы никогда не пойдем ни туда, куда не надо идти. Нам кажется, что мы сами выбираем, куда надо идти. Но на самом деле судьба движет нами. Дальше. Есть большие поступки. Большие мы совершаем поступки. Ну, например, человек помог... допустим, кому-то в жизни дал хороший совет, он в результате у человека жизнь изменилась сильно. Это большой поступок считается. В результате в его жизни тоже будет ситуация, когда ему будет очень трудно, и он получит хороший совет, как менять свою жизнь. Дальше существуют еще очень большие поступки, когда человек делает какое-то грандиозное дело. Он, допустим, кормит там тысячи человек, от голоду спасает, он там спасает многим жизнь, там изобретает что-то такое хорошее, что может помочь людям. И бывают огромные поступки. Большие поступки вызывают у нас какие-то ситуации, которые длятся несколько месяцев. Большие поступки вызывают у нас проблемы, которые или счастье, или благополучие, которое может длиться всю жизнь. И огромные поступки, они дают карму на много жизней. Вот, например, человек взял и создал ядерную бомбу. Это считается огромным поступком. Огромным. В результате все люди, которые будут погибать, незаслуженно погибать, как бы, ну как, не то, что без ну как бы, ну от нее как, она зачем нужна-то? Она же массово уничтожает. Ведь это не оружие войны, предназначено для войны, оно предназначено для, просто для массового повального убийства и все. Точно так же крематорий, кто создал, он же не предназначен для того, чтобы там какое-то благое дело делать, правильно? Заживо сжигать людей. Вот, то есть это считается огромным поступком, в результате этого человек будет страдать ровно столько, сколько он способствовал смерти скольким людям. Вот там, допустим, Хиросима, Нагасака там погибли, столько-то там тысяч человек. Результат, он будет столько тысяч раз будет сожженным. Понимаете? Таков поступок огромный, такие поступки являются огромными поступками. Теперь, если мы разумные живые существа, человек, который создавал ядерную бомбу, он думал об этом или нет? Он, у него хотя бы одна извилина пошевелилась в эту сторону, нет? Если бы хотя бы одна извилина у него пошевелилась в эту сторону, стал бы он и такие глупости делать или нет? Нет. Понимаете, вот это и означает, что мы абсолютно неразумные. Мы делаем столько глупостей в течение жизни. И потом мы удивляемся, а почему так тяжело жить? Почему же так тяжело? Потому что так приходится из-за наших совершенных поступков. И так, если мы вызываем огромные страдания вокруг себя своей деятельностью, то тогда за одну жизнь даже мы не сможем отработать карму. Если мы вызываем большие страдания своим присутствием, допустим, я руководитель предприятия и терроризирую постоянно всех своих подчиненных. Это большие страдания. Представьте, сколько они от меня страдают, столько жизней я буду страдать от своих руководителей. Понимаете идею? Вот поэтому ответственность еще неизвестна, это насколько нужная вещь в жизни. Считается вот то же самое, огромные поступки. Человек рвался стать президентом страны. Если он добивается, что страна при нем увеличивает свой уровень понимания истины, стремление к духовному, то есть страна развивается в нужном направлении, в результате правления этого человека. В результате он, столько людей, сколько есть в стране, он столько благ получит, сколько они получили все вместе взятые, этот правитель. С другой стороны, если он вызвал деградацию страны, то он будет деградировать ровно столько же, сколько страдают все эти люди. Понимаете? Это огромные поступки. То есть он хотел стать президентом, нет проблем. Вопрос только, что из этого получится потом. Не знаю. Веды говорят, что святой царь, который хорошо правил, он немедленно отправляется в духовный мир. Все, его жизнь закончена. Он отжигает всю свою плохую карму за одну жизнь. Но с другой стороны, если он поступает неправильно по отношению к своему народу, то он будет потом страдать там на низших планетах немерено. Понимаете, спорт лото. Очень трудно как бы на этой позиции удержаться. Поэтому не завидуйте тем, кто руководителем является там, или тому, кто руководит всей страной. Значит, этот вопрос мы разобрали, и теперь дальше уже есть возможность поговорить о чем-то другом. Я хотел бы вам также рассказать некоторую информацию по поводу, как проявляется, где проявляются грехи человека, в каких частях тела. Убийство проявляется в голове. Если голова такой очень какой-то жестокий вид имеет, голова, форма головы, это значит, что этот человек в прошлой жизни кого-то убивал. Дальше. Пьянство проявляется через глаза. Если глаза такой имеют мутный, невменяемый вид, даже если человек как бы не пьет совсем, это значит, что он пил в прошлой жизни. Тяжелейшие заболевания желудка проявляются как зверство и истязание своих родственников. То есть как бы желудок страдает от этого. Такие болезни, как рак желудка, там язвенные болезни желудка и так далее. То есть родственники кормят этого человека. Родственники дают нам возможность питаться, жить. И поэтому желудок переваривает пищу, поэтому желудок будет страдать. То, что связано. Понимаете? Должна быть связь. Родственники как бы олицетворяют желудок. Если человек склонен к воровству, то это воровство будет отпечатано у него на рту. То есть рот у него будет определенный неприязнь идти от его рта. Неприятное ощущение, идущее от рта, означает, что человек склонен к воровству или был склонен в прошлых жизнях. А жадность проявляется через верхнюю губу. У жадных людей верхняя губа очень напряжена и неприятна. А развращенность проявляется через нижнюю губу. У развращенных людей нижняя губа выглядит неприятно, она может быть какой-то такой, ну, такой извращенный вид иметь, такой неприятный. Когда у человека болезни в брюшной полости находятся, то это значит, что он издевался в прошлом жизни над своими подопечными. В кишечнике имеется в виду кишечник. Кишечник означает деятельность. Тем людям, которым не давал нормально работать, если ты людям не давал нормально работать, значит будет страдать кишечник. Значит, когда слух страдает, это значит, что человек занимался развратом в прошлой жизни. Уши. Причем, несмотря на то, что как бы ему советовали этого не делать. То есть уши означает, что он не захотел получать истинное знание. Кстати, когда у человека искажена как-то талия, это значит, что он очень много занимался самовозвеличением в прошлой жизни. Нос означает отношение к противоположному полу. То есть, если человек, допустим, плохо относился к своей жене, то он в следующей жизни рождается женщиной с таким не очень красивым носом. Если женщина плохо относилась к мужу, то в следующей жизни она рождается уже мужчиной с плохим носом. Некрасивым. Как у меня. Значит, бедра означают совершенное оскорбление на старших. Бедра, когда страдают бедра, некрасивые бедра означают оскорбление на старших. Человек оскорбляет старших. А обезображенные или больные руки означают, что человек не защищал религиозные принципы, то есть он как бы плохо относился к религии в целом. А половые органы, когда страдают, означают, что человек безответственно относился к своим детям. То есть он как половые органы предназначены для рождения детей. Но человек, родив детей, он относился к ним, то есть дав возможность им родиться, он плохо к ним относился. Таким образом, половые органы ему не нужны, ветка. Вот, это как бы тут, эта арифметика очень простая, поэтому мы должны ее усвоить. Значит, шея, изменения, искажения в шее означают, что человек был склонен к неправильному общению с окружающими людьми, то есть его связи, как бы он неправильно относился к окружающим людям. В том числе щитовидная железа. Ягодицы, когда больные или неправильной формы, это означает, что он вел себя бесстыдно, бесстыже в прошлой жизни и разглашал тайны других людей. Грудь, и обезображенная грудь означает жестокое отношение к родственникам, отсутствие любви, не жестокое, а отсутствие любви. А также мастопатии, когда в груди у женщин, это означает, что они безразлично относятся к детям или прервали, искусственно прервали вскармливание раньше времени или совершили аборты. Стопа означает пренебрежительное отношение к тем людям, которые давали тебе знания, воспитывали тебя, допустим, к отцу. Нарушение болезни стоп означает, что ты не уважаешь аскезы других людей, которые как бы к тебе прилагались. Ребра, как ни странно, искривленные, означают неправильные отношения с противоположным полом. И волосы, какие-то изменения в волосах, означают греховные мысли. Теперь мы дальше будем изучать с вами уже анатомию как бы греховной деятельности, то есть как это все появляется. Оказывается, что существует только одно знание в этом мире. Истинное знание означает знание о том, что мы имеем духовную природу. Или знание о том, что такое настоящее счастье является истинным. Потому что мы все живем для счастья. Веды говорят, что настоящее счастье имеет духовную природу. И оно не имеет, и чтобы его получить, нет необходимости для этого делать что-то еще, кроме как заниматься духовной практикой. Например, мы улыбаемся кому-то другому человеку. Для этого надо деньги платить, нет? Нет. То есть мы улыбаемся, нам улыбаются. Это называется такое самое примитивное понимание духовной практики. То есть мы просто радуемся людям, они радуются нам. Все, это бескорыстно происходит. Это уже духовная практика, это действие на духовной платформе, не на материальной. Но мы сюда попали, в этот материальный мир, особенно на эту землю, исключительно с одним пониманием вещей. Нам кажется, что без денег счастья не бывает. Эта иллюзия, она абсолютно тотально распространена по всей земле. И только редкие люди, которые способны как бы понять, что есть какие-то другие понимания этих вещей. Например, сколько денег нужно человеку, чтобы ему испытывать счастье от присутствия окружающих людей. Но мы же живем для счастья. Ведь наша жизнь предназначена для того, чтобы испытывать счастье от окружающих людей. Так? Что нам не хватает для этого? Вот когда деньги будут, тогда будем испытывать счастье от окружающих людей. Это заблуждение, господа. Мы говорили, гуна-страсти как действуют. Когда появляются деньги, увеличивается жадность. И также, когда у тебя появляются деньги по отношению к тебе, люди начинают строить свои планы, особенно близкие. Они хотят использовать твои деньги вместе с тобой. В результате счастье уменьшается, потому что человек начинает думать, что-то мы сначала были такими хорошими все, а теперь как-то стало не очень хорошо нам жить. Да? Потому что этому надо то, а денег-то на всех не хватает. Понимаете, проблема в этом заключается. Деньги не дают счастья. Они одни беспокойства дают на самом деле. Но с другой стороны, без средств к существованию невозможно жить так же. Допустим, мне, чтобы сюда приехать, мне надо иметь какие-то средства тоже. Вот. И на самом деле человек должен трудиться, получать свои средства на жизнь, но он не должен придавать этому слишком большого значения и не должен зацикливаться на этом. Он не должен как бы думать, что это главное в жизни. Понимаете? Главное в жизни является воспитание хороших качеств характера и очищение своей духовной природы. Впоследствии занятия уже более глубоко духовной практикой. Итак, отсутствие знания о том, что мы имеем духовную природу, является самым главным пусковым механизмом всех страданий, которые только существуют в этом мире. Все страдания возникают только от того, что мы не знаем, где находится счастье. Счастье находится в духовном общении, в духовном отношении друг к другу. В эти слова, которые я вам сейчас произношу, для вас кажутся для многих иностранными. Я говорю, духовное общение, духовное отношение. Вы смотрите на меня, как баран на новые ворота. Извините меня. Не все, но многие. Что такое, что он говорит? Что значит духовное отношение? Духовой инструмент, что такое? Духовное отношение. Может быть, вы и думаете, что вы понимаете, но на самом деле понять это очень сложно. Ведь слова, то, что мы знаем эти слова, это еще ничего не значит. Понимаете? Итак, в результате отсутствия этого знания начинается, да, хотел бы так же сделать введение, чтобы вы знали, оказывается, в этой вселенной не бывает ничего, чтобы не поддерживалось какими-то высшими силами или низшими силами. Все, что происходит здесь в этой жизни, как это, как у нас такое ходит по народу, служки такие, что во всем виноваты масоны или евреи. Всегда вот кто-то или евреи, или масоны, или одно из, или русские, может быть. То есть, как бы, вот эта идея, на самом деле, она берется не с потолка. Люди чувствуют, что кто-то виноват. На самом деле, виноваты мы сами во всех своих проблемах. Но знайте, что никогда никакая эмоция, никакое психическое состояние, оно не автоматически не существует. Всегда нужна какая-то поддержка. Для того, чтобы, допустим, человек врал, ему нужны силы, понимаете? И эти силы нужно, чтобы кто-то из Вселенной дал, какая-то личность. Поэтому все, как бы, все психические состояния, которые только существуют во Вселенной, они управляются определенными личностями, которые зовут демонами и полубогами. Это две категории жизни, которые намного выше, чем человеческая. То есть они живут в других измерениях, и как бы цель их существования, их поле деятельности являются живые существа все окружающие, которым они дают силы действовать так, как они желают. Понимаете? Они таким образом, эти две категории живых существ, они помогают нам осуществлять нашу карму. Допустим, я хочу правдивость. Да? Я правдивость. Это сила, которая связана с определенной личностью. Потому что ничего не бывает вот просто так. Даже чтобы растение росло, нужна вода, нужно солнце, нужна сила, которая даст ей возможность расти. То есть ничего в жизни не бывает, чтобы вот само по себе что-то, чтобы машина ехала, надо ее вести, надо управлять. Точно так же наше качество характера, у нас есть сила характера или слабость характера. Это все связано с определенными личностями во Вселенной. Таким образом, наша Вселенная – это большой один организм, понимаете, который определенным образом живет. И сегодня я вам хочу раскрыть некоторые секреты о том, как это все происходит, для того, чтобы вы посмотрели на свою жизнь немножко с другой стороны, нежели обычно, и увидели очень глубокие механизмы, как мы деградируем, как происходит деградация сознания. Итак, эти личности, они также имеют как бы любовь между собой. Мы сейчас будем говорить о демонических личностях. Как бы в каждом человеке они могут встречаться друг с другом и осуществлять свои отношения. Эти отношения могут давать рожать детей, то есть потомство. Это все на том плане происходит. Внутри каждого человека происходит таким образом развитие. То есть много личностей могут участвовать в его жизни. Это не значит, что голоса он будет слышать. Это все не так происходит. Это все происходит на уровне эмоций и настроений, и все. Здесь нет никакого бзика, там, психических этих повертов. Нету там глаз порчи, там, и все прочее. Это все не то. Это наши глупости все. Я говорю о том, как психически человек живет. Вот, например, кто из вас ответит на вопрос? Вот человек чувствует депрессию. Почему бы ему взять и не перестать ее чувствовать, а? Вот взять так раз. Если никто не мешает, если нет силы, которая поддержит это состояние, ну взял и перестал чувствовать. Какие проблемы? А? Ну какие проблемы? Кто чувствует депрессию сейчас, они знают, о чем идет речь. Вот я хочу, но не могу. Силёнок не хватает избавиться от этого состояния. Значит, какая-то сила присутствует, которая держит меня в этом состоянии, так? И эта сила всегда идет от личности, от какой-то. Идея ясна, о чем идет речь теперь? Поглубже понятно все. А то там есть усмешки, что шизофреник очередной там, типа, лекцию читает. Я не шизофреник, я надеюсь. Просто я серьезно изучаю все эти вещи, вот и все. Итак, отсутствие духовного знания у мужчин немедленно вызывает нерелигиозность или безверие, отсутствие веры в Бога. Это мужское качество характера. Оно проявляется больше у мужчин, потому что женщины склонны верить в Бога. Вы это все знаете в церквях, в храмах, везде одни женщины в основном. Вот. Это качество характера безверия поддерживается личностью, которую можно так и назвать безверие. Не будем, я не знаю, как его зовут, там где-то там у себя дома, где там он живет. Эти личности, чтобы вы лучше понимали, они действуют в других измерениях. То их измерение, их поле деятельности – это тонкое тело ума. То есть вот смотрите, я сейчас вам приведу пример. Вот допустим, секунду пролетает расстояние практически через всю Вселенную. Это гораздо больше, чем скорость света, в миллионы раз. Тонкое тело ума способно за секунду покрыть огромные расстояния. Огромные расстояния. Вы даже себе представить не можете. И вот эти личности, они живут исключительно только в уме. У них нет даже грубого тела. Они состоят только из тела ума. Все. Они же, это их поле деятельности, ум. Они живут там, они действуют в тонком теле ума. Все. Это их жизнь. Оказывается, есть уровни на каждом уровне планетных систем тела живых существ, они имеют разную форму. Допустим, на самом высшем уровне планетных систем тела состоят исключительно из тонкого элемента разума. Вот, допустим, Брахма – это как бы живое существо, которое управляет всей Вселенной. Его тело состоит из одного разума. У него да, других элементов, там, первый элемент огня, воды, то, что мы с вами разбирали, там, и так далее. Даже ума, первые элементы тонкого тела ума даже у него нет. У него есть только один разум, и все. Он состоит из одного разума. А разум означает знание о том, как надо жить. Это считается самым разумным живым существом во Вселенной. Потому что кроме разума ничего нет. Он живет в разуме. То есть, если мы хотим увеличить в себе силу разума, то мы контактируем с его силой, с его природой. Вся разумная деятельность, которая существует в этой Вселенной, она связана с деятельностью этой личности. Понятно? Чтобы вы знали. Вот. Точно так же все виды нерелигиозности или безверия, они являются полем деятельности другой личности, которая как бы имеет демоническую природу. Но это не значит, что она ниже, эта форма жизни ниже нашей. Эти демонические формы жизни, вот эти, которые дают нам отрицательные качества характера, они предназначены также для нашего прогресса. Потому что когда человек получает столько, сколько он хочет гадости, он за это будет потом столько, сколько надо страдать, и в результате он поймет, что так делать не надо. То есть учеба через наказание, есть учеба через знание. Учебой через наказание занимаются демоны, учебой через знание занимаются полубоги. Демоны также живут на высших планетах, как и полубоги. Они не живут на низших планетах. На низших живут, планетах живут только те живые существа, которые не могут жить выше, они испытывают там одни сильные страдания. Все. Итак, нерелигиозность. У мужчин... И у женщин также на этом уровне сознания есть другое качество характера, которое называется распущенность или невыполнение своих женских обязанностей. Самая главная женская обязанность – это верность, потому что от нее зависит счастье всей семьи полностью. То есть от верности женщины зависит все в семье практически. Будет счастливая семья или нет. а от религиозности мужчины зависит прогресс семьи. Оказывается, мужское тело предназначено для того, чтобы всю семью, для того, чтобы очищать сознание от грехов всей семьи. Вот если мужчина занимается духовной практикой, вся семья очищается от грехов автоматически. Мужское тело для этого предназначено. Основная роль мужского тела предназначена для прогресса. А женское тело предназначено для очищения от грехов. Не для прогресса, а для очищения. То есть очищение сознания является как бы дхармой или обязанностью женщины, а прогресс является обязанностью мужчины. Но так как у нас идет деградация, век деградации, поэтому как бы вместо того, чтобы мужчинам заниматься прогрессом, они деградируют, пьянство там, наркотики ударяются. А женщина вместо того, чтобы очищать свое сознание, она его оскверняет развратом. Итак, если в семье встретились муж, который не верит в Бога, и жена, которая занимается развратом, то это значит, что как бы в их телах есть две силы, которые вместе начинают сильно любить друг друга. И немедленно у них внутри появляется двое детей, которые тоже имеют демоническую природу и начинают развиваться в их психике. В психике мужчины начинает развиваться агрессивность. Он становится агрессивным. В психике женщины начинает развиваться скрытность. Она перестает мужу, как бы, быть перед мужем открытой, чистой. Скрытность. Если возвращаться к первым как бы проблемам, оказывается, что если нерелигиозность или безверие заполняет также сознание женщины, еще и сознание женщины, то развращенность заполняет еще и сознание мужчины, что часто бывает также в наших семьях, то это значит, что как бы эти грехи, они меняются еще и местами в их телах, и таким образом их сила влияния на эту пару семейную, она возрастает неимоверно. К примеру, если мужчина не имеет веры, но женщина соблюдает чистоту, то есть она как бы, чистоту сознания для женщины означает целомудрие, то есть верность. Если женщина соблюдает обет верности своему мужу, то деградации не будет, муж не будет агрессивным. То есть, если женщина верна мужу, женщина не дает ему быть агрессивным. У него нет причины быть агрессивным, потому что вся психическая женщина, природа женщины направлена на мужа. Агрессия возникает в результате того, что он чувствует рядом с собой, что жена его как бы раздвоенно ведет по отношению к нему себя. Агрессия возникает от этой неудовлетворенности, что от него что-то скрывают, его обманывают. Точно так же, если женщина занимается развратом, но муж очень верующий человек, то в этой семье деградация дальше не пойдет. Все. Но в том случае, если они оба как бы имеют два недостатка характера, эти оба недостатка, то даже если они преодолевают по одному из недостатков, все равно ничего не меняется их в жизни абсолютно. То есть женщина начала, допустим, соблюдать целомудрие, но при этом не поверила в Бога. Это значит, что вот никаких изменений вообще не будет. Как будто все как было, так и есть. Никаких изменений. Мы ведь о чем сейчас говорим с вами? Что эту всю цепочку можно же прекратить. Можно изменить себе какое-то качество характера, и результат будет такой, какой вы увидите. То есть вы увидите, что эти силы действительно работают таким образом. То есть как надо избавиться от агрессивности у мужчин? Надо убрать родителей, дети уйдут за ними. Понимаете? Вы понимаете, о чем речь идет? Нет? Нет? Значит, для агрессивности кто является родителями? Нерелигиозность мужскую природу имеет, и распутность имеет женскую природу. Эти психические личности сидят у нас в головах. Могут сидеть, могут нет. В нашем уме они находятся. И в уме же появляются их детишки. Это все то, что я о чем говорю, сейчас происходит на умственном плане. Понимаете? Только наблюдательные люди увидят, что в этом есть свой смысл. Допустим, если в какой-то семье, допустим, я лично видел такой пример. Я лично видел такой пример. Это было в Иваново. Одна женщина, у нее муж был очень верующий человек. У них было много детей. У нее муж был очень верующий человек. А она, как бы, ну, не совсем женщина была в то время, и не совсем как бы правильного поведения. И все в их семье было хорошо до тех пор, пока... А муж даже священником был. До тех пор, пока мужа как бы не подкосило его духовной практики, он вдруг начал как бы уходить от этого, немножко он начал уходить. И немедленно она начала чувствовать, что он не очень хороший человек, и начала скрытничать, скрытно вести себя по отношению к нему. А он начал себя вести агрессивно. И этого достаточно было, чтобы их семья развалилась. Все, на этом этапе уже. Там у нас будет 5 уровней, или 6 даже. А тут на первом уровне уже как бы развитие проблем, семья уже развалилась, все. Дальше не надо было им развиваться. Теперь более-менее понятно, о чем идет речь, нет? Дальше поехали. Значит, когда у мужчины появляется агрессивность, женщина нейтрализует это с помощью открытости. Она должна перед ним исповедоваться постоянно. И в результате этот ребеночек один без другого жить не сможет. Без будущей жены, так сказать. Агрессивность, это как бы принцип мужского пола. Он не будет существовать в мужчине, если женщина при этом будет культивировать себе правдивость по отношению к своему мужу. Она будет все ему говорить, как есть у нее внутри. Она будет ему все рассказывать, у нее агрессивность пройдет. А дальше надо уже бороться с теми чертами характера, которые стоят выше. Это нерелигиозность и неверность. Дальше. Если мужчина видит, что жена его скрытная, он должен нейтрализовать скрытность своей жены с помощью терпимого и доброго поведения по отношению к ней. Таким образом, скрытность у женщины будет таять в результате терпимости и мужа, и она начнет открывать ему свое сердце постепенно. Этот процесс преодоления вот этих вот проблем не длится за один день. Так как речь идет о семейных отношениях, то знайте, что этот процесс преодоления этих трудностей длится месяцами. Месяцами. Для того, чтобы жена стала доверчивой, нужно месяцы мужу вести себя правильно, месяцы, чтобы она хотя бы чуть-чуть начала открывать ему рот и говорить о своих проблемах внутренних. Что является обязанностью женщины. Обязанностью женщины является говорить о своих проблемах внутренних, какие у нее есть, своему мужу, а не психологу или соседу. Понятно, да? Если женщина говорит о своих внутренних проблемах психологу или врачу, но не говорит их о своему мужу, это значит, что она занимается греховной деятельностью. Что? Если мужа нет, значит отцу. Значит, надо найти прибежище. Надо найти человека, который бы... Ну, общество надо найти, общество людей. Женщина должна быть защищена кем-то. Может защищена быть обществом. То есть у них друзей много, которым она может поделиться с ними. Это не значит, что они мужского пола. Нет. Если вот, может быть наставник мужского пола, может быть муж, сын, отец. Все. Остальные должны быть женского пола. Если чужому мужу женщина рассказывает о своих проблемах, то уже немножко другой вариант. От этого у нее проблем не уменьшится. Итак, если женщина скрытна и муж агрессивен, то в результате мужчина поражается алчностью или безудержными желаниями, а женщина поражается обманчивостью, то есть обманом, лживостью. То есть в этой семье мужчина, признак, как мужчина будет себя вести. То есть то первый вариант, когда мужчина агрессивный, он просто постоянно придирается и всем недоволен. Женщина скрытость означает, что она не договаривает всегда своему мужу ничего и ведет себя очень как бы несколько заносчиво по отношению к нему. Дальше. Алчность означает, что муж перестает отдавать деньги. То есть он говорит, я не дам мои деньги, все. Выдам тебе столько-то, вот давай список пиши, что тебе нужно, я тебе буду выдавать понемножку, пока могу, сколько могу в месяц. Деньги мои, все. То есть, как бы, я их использую, как хочу. Алчность. У мужчин так проявляется. В результате неминуемо у женщины будет появиться лживость. Потому что она, так как женщина больше привязана к покупкам и ко всему прочему, она будет обманывать своего мужа, сколько ей стоит это, сколько то. Она будет юлить, будет просить больше, чем положено, чтобы потом что-то использовать, как-то деньги, для того, чтобы он не знал, чтобы он не сильно беспокоился об этом. Вот, то есть лживость у женщины вызывает еще большую жадность у мужчины, точно так же, как скрытность вызывает агрессивность, а агрессивность у женщины вызывает у мужчины вызывает скрытность у женщины. Понимаете? То есть они друг друга дополняют эти силы. Поэтому и так трудно избежать проблем. Например, мужчина очень жадный, и он думает, вот если бы моя жена меня не обманывала, тогда бы я был по отношению к ней очень великодушным и дарил бы ей подарки и все прочее. Но так как она ведет себя обманчиво по отношению ко мне, поэтому я ничего для нее пальцем не пошевелю. Оказывается, такое поведение означает, что она будет обманывать. Потому что он как бы, вот это вот желание противостоять, конфликтовать с врагом, вот как они поддерживают друг друга, эти враги у нас, в нашем сознании. Они, то есть, если я ненавижу лживость своей жене, это значит, что у меня будет процветать алчность. То есть я должен простить. Война, борьба с врагами означает прощение, обвинение себя и прощение близкого человека. Только так можно действовать. То есть если вы приходите после лекции, говорит, я после лекции поняла, в чем заключают все наши проблемы. Ты не веришь в Бога. А я у тебя хорошая. И из-за этого все наши проблемы. Ты понял или нет? Он скажет, да иди ты. И начнется ругать. Это означает неправильное понимание вещей. Или вы приходите и говорите своему мужу, так садись напротив меня, я сейчас кое-что скажу. Я тебе хоть раз когда-нибудь неправду говорила в жизни, хоть раз я тебя обманула. Почему же ты такой злой, а? И он не будет врубаться совсем, о чем идет речь. Что такое происходит? Что там с женой сделали? Вот, поэтому у меня такая специальность, у меня вредная работа на самом деле. Почему? Потому что часто приходят родственники ко мне и говорят, ты что сделал с моей женой? И у него настрой вполне определенный, суровый такой. Поэтому я вас прошу, вы там не терроризируете свой народ-то после лекции. Значит, итак, агрессивность и скрытность рождают алчность и лживость. Следующий этап развития деградации сознания и или несчастья в семье, в семейной жизни, вызывает то, что у мужчины появляется жестокое поведение, он становится жестоким. А у женщины появляется зависть. Женщина зависть, она не проявляется не только в том, что как бы она завидует кому-то в чужой жизни. Да, она действительно завидует жизни окружающих людей. Постоянно говорит своему мужу о том, что вот смотри, вот эти живут-то так, а мы живем так, вот у этих вот так, а вот у нас так. Он говорит, замолчи, а то сейчас эти устроят. Вот. То есть так. Когда женщина так начинает рассуждать, у мужчины жестокость проявляется. А когда мужчина жестоко себя ведет, то женщина, не чувствуя счастья в своей семье, она начинает завидовать окружающим людям всем. И она думает, вот у них есть счастье, у меня нет. Жестокость у мужчины вызывает у него немедленно разрушение отношений с окружающими людьми. То есть он жестоко ведет себя по отношению к своей жене, а жена защищает мужа во всех его внешних отношениях. Как жена к нему относится, так и все люди вокруг него относятся. Так как он жестоко по отношению к жене себя ведет, то у него рушится все на работе, там все у него. Он даже, может, и хорошо себя там ведет, но с ним все плохо себя ведут. Понимаете? То есть жена защищает мужа. во внешних отношениях. А мужчина защищает женщину в отношениях с детьми. Если, допустим, женщина вся лживо ведет по отношению к мужу, то это значит, что мужчина будет жадно себя вести по отношению к детям. Это значит, дети будут очень жадничать у такой женщины. Они жадными будут расти, дети. Так же, как и жадными будет муж. То есть лживость у женщины рождает жадность как у детей, так и у мужа. Точно так же зависть у женщины рождает жестокое поведение как у детей, так и у мужа. А жестокое поведение у мужчины рождает разрушение отношений у него со всеми окружающими людьми. Когда они укрепляются, утверждаются и в этих проблемах, то есть у них уже есть жадность, у них есть лживость, у них есть агрессивность, у них есть скрытность, у них безверие есть, и у них есть распущенность, уже все в этой семье есть, то следующим этапом после жестокого поведения и зависти, а зависть также у женщин рождает сплетни, она начинает языком чесать по поводу всех соседей и начинает говорить, эти так, ей надо с кем-то это выяснять, эти отношения. Вот. Что рождает также ненависть к ней, жестокое поведение к ней и также всех окружающих людей. То есть если женщина начинает с завистью относиться ко всем, то результатом таким становится то, что даже муж ее не может защитить от жестокого поведения окружающих людей. То есть жестокость женщине приходит через ее язык. Чем больше она языком своим, как змея, тем больше, как бы, тем грубее к ней будут относиться окружающие люди. Дальше жестокое поведение и зависть, вместе объединяясь, рождают у мужчины постоянное желание ссориться. То есть жестокое поведение, оно же не всегда бывает, правильно? Но ссоры здесь становятся постоянно. То есть мужчина вообще не может не ссориться. Что бы ему ни сказали, он будет ссориться постоянно. А у женщины вот это желание ссориться у мужчины постоянно, у женщины вызывает грубую речь. Она начинает очень грубо говорить. То есть ее слова грубы, язык груб, что не свойственно женщине. Так же, как и в жизни в обычной склочность, она мужчине тоже не свойственна, он склонен терпеть проблемы. Но если склочность поражает мужчину, то это значит, что эта сила вошла в него. И это значит, что в окружающей жизни с этим мужчиной будут все разговаривать очень грубо, грубо себя вести с ним будут. Он будет жить в коллективе, где постоянно матерятся и грубят. Это значит, что его жена тоже грубо к нему относится. А женщина будет постоянно со всеми ссориться. То есть в окружающей, и в том числе в первую очередь со своими детьми, потому что сфера влияния основная женщины – это дети. В результате такая семья подходит к предпоследней ступени деградации, которая называется потеря собственности и друзей со стороны мужчины. То есть мужчина теряет собственность и друзей, через него идет потеря средств на существование и друзей, а через женщину приходит паника. То есть через женщину, когда мужчина обретает вот это качество потери собственности и друзей, то женщина постоянно начинает трясти, ее трясет. Она чувствует очень сильный страх, она паникует в истерике, начинает закатывать каждый день истерики своему мужу и своим близким, и как бы ведет себя вот таким образом. Дальше, если эта стадия деградации прошла успешно, то последняя стадия деградации будет, мужчина принесет в семью неизлечимые болезни, а женщина принесет в семью беспросветную деградацию. То есть они будут причиной являться. То есть женщина будет являться причиной деградации мужа и самой себя, а мужчина будет являться причиной болезней своей жены и самого себя тоже. И также с болезней своих детей. Вот мы дошли до ручки с вами. Теоретически. Чтобы практически не доходить, надо теоретически хотя бы один раз дойти. Теперь мы с вами вернемся с самого начала, и мы свяжем, как эти враги, шесть врагов человека, это эгоизм, гнев, жадность, иллюзия, зависть и безумие, как они связаны с этими всеми развитиями, стадиями деградации семьи. Кстати сказать, эти стадии деградации семьи также являются стадиями деградации любого любой общественной структуры. Я сейчас вам также вкратце это опишу и на производственных отношениях. Мужское начало означает руководство, женское начало означает подчиненное, чтобы вы знали. И в результате, как только руководство не имеет принципов, религиозность у руководства означает, что соблюдаются принципы, которые выполняются по отношению к подчиненным, принципы, которые диктуются Священным Писанием. Как руководитель должен себя вести по отношению к своим подчиненным? Он должен заботиться о них, он должен очень ответственно подходить к ним, он должен наказывать их, в меру их возможности понять. А если человек ничего не может понять, то значит он должен отстранить его, изолировать от коллектива такого человека. Понятно? Но постоянно заботиться и давать столько средств существования, сколько им положено, без обмана. Итак, отсутствие выполнения своих религиозных принципов по отношению к подчиненным вызывает нежелание выполнять свои обязанности или нежелание работать нормально у подчиненных. То есть они начинают производить брак, то есть они начинают делать все без энтузиазма, и они начинают работать спустя рукава. Понятно? Первый этап. Второй этап. Работа спустя рукава рождает у начальника агрессивность. Да? А у подчиненных рождает скрытность. То есть они начинают шуры-муры, чтобы он ничего не узнал, как там, чего делается, какие проблемы. Когда это качество уже сформировалось в коллективе, и подчиненные становятся скрытными, то такой начальник уже начинает считать, что у него ничего общего с этими людьми нет, и он начинает грести под себя на полную катушку. Он думает, надо побольше награбить, так как никаких у нас уже вариантов нет. В результате у него начинает проявляться алчность, а так как, видя в начальнике сильную жадность, подчиненные начинают его обманывать и там, и сям, на всех углах. Дальше, когда это все уже появилось, и начальник увидел в своих подчиненных лживость, беспросветную лживость, у него начинает проявляться жестокое поведение, он начинает их туда-сюда увольнять и так далее. Вот. А подчиненные начинают ему очень сильно завидовать. Когда жестоко себя начальник ведет, подчиненные начинают завидовать, что вызывает, естественно, что они начинают ему строить какие-то политические козни, они его в неправильном свете выставляют перед его начальством и так далее. То есть они начинают войну против, с помощью зависти против него. Теперь в результате этого начальник начинает становиться склочным, и он начинает ссориться со всеми подряд, со всеми своими подчиненными. И, видя зависть своих подчиненных, он начинает ссориться с ними. А подчиненные крыть его матом начинают. То есть у них грубая речь появляется. Они же не могут ссориться, они просто грубо отвечают. Ссоры является начальник. В результате это предприятие, когда дошло до ссоры грубой речи, оно благополучно разваливается. То есть инициатором развала является начальник, а подчиненный является инициатором страха. Они трясутся в результате. Теперь скажите мне, неужели вы видите, что это неправда? Так оно все и бывает. Вот вы кто на предприятиях работали, хоть немножко проанализировали, как происходит развал, вы видите, что это все существует. Точно так же в семье. Правда, в семейной жизни настолько все запутано, что люди не могут проследить. Но карма предприятия протекает гораздо быстрее, чем карма семьи, поэтому на предприятии все нагляднее это все видно. Вот. А еще нагляднее все это можно увидеть просто в общении с другим человеком. Просто потому что карма общения с одним человеком еще быстрее протекает. И эти враги, как бы, они приходят в наш ум еще быстрее. И как это происходит? Значит, мужской принцип означает тот, кто дает общение, а женский принцип означает тот, кто слушает. Итак, когда человек говорит знания, которые не соответствуют действительности, то немедленно тот, кто слушает, начинает слушать несерьезно. То есть у нее пропадает серьезность слушания. Дальше, когда у того, кто слушает, пропадает серьезность, тот, кто говорит, он начинает немножко нажимать. Агрессивность у него появляется. А вот тот, кто слушает, он только делает вид, что слушает. На самом деле начинает как бы думать о своем в это время. Потому что ему не хочется слушать, а какой-то, что на него нажимает агрессии какой-то. Дальше, когда... Это на наших лекциях вы, наверное, много раз встречали это все. Дальше появляется... У того, кто говорит, появляется алчность. Он начинает думать, что если он больше фактов приведет, тогда он заинтересует аудиторию, он начинает пытаться собрать побольше материала в своей голове и как бы начинает приводить всякие вот эти факты. А у слушателей появляется ощущение, что он обманывает. То есть лживость появляется в их сердце, что обманывает. В результате этого тот, кто говорит, начинает обвинять аудиторию, он как бы говорит вроде бы как на сторону, но или слушателя, просто слушателя. Он начинает обвинительные речи толкать. Вот. А те, кто слушает, а у них появляется зависть. Они думают, а сам-то какой на самом деле. Вот. В результате этого тот, кто говорит, начинает со своим слушателем ссориться, а слушатель отвечает ему грубой речью. И потом они расходятся. На этом все заканчивается. То есть то же самое. То эти враги могут, как бы эти события могут разворачиваться в течение одной беседы. И знаете, что если вам кто-то рассказывает сплетни, это значит, что жестокое поведение неизбежно. То есть, не так, если вы рассказываете, сплетничаете о ком-то, то значит по отношению к вам жестокое поведение неизбежно. Неизбежно. Если мы начинаем сплетничать по поводу кого-то, значит надо ждать жестокое поведение. Если мы просто обманываем, значит мы встретимся с жадностью. С жадностью. Вот, допустим, продавец обманывает, он постоянно не ту цену, цифру говорит, товара. В результате что произойдет? Его покупатели будут постоянно его терроризировать своей жадностью. Они будут с ним торговаться там и все прочее, они его замучают просто. Понимаете, если он цифру чуть завысил, обман, раз, столько-то стоит, то покупатели будут злиться, это очень в Индии хорошо видно. Там продавцы склонны обманывать, они завышают цифру. В результате покупатели начинают со злостью ему доказывать, как бы, что цифра другая на самом деле. То есть появляется что? Жадность у них. Они хотят как бы, снизить цену там и все прочее. В результате покупатель может начать себя вести жестоко. Вот. А продавец в это время будет терпеть и думать, фу, какой плохой человек. Ну все то же самое. Возьмите любые отношения. Сейчас мы с вами поговорим еще о том, что подкрепляет эти вещи в жизни. Итак, первый враг человека – это эгоистичность, эгоизм. Эгоизм вызывает у мужчины склонность считать себя Богом тайно, что Бога нет на самом деле, что я начальник здесь, никакого Бога. Так в том плане, что она думает, на самом-то деле, сколько я живу, вот и всю жизнь надо посвятить этому ненормальному, или там дурачку, или там еще кому-то. Мне, так как я должна быть счастлива, я должна иметь еще кого-то обязательно. То есть вот этот эгоизм, эгоистичность, по-другому называется вожделение. То есть вожделение — это в санскрите немножко другой термин. Не как у нас означает распущенность. А это эгоистичность, это и на санскрите тоже называется словом вожделение. Но оно также подразумевает, прежде всего, оно подразумевает эгоизм. Эгоизм. И оно является причиной также и безверия. То есть если человек не верит в Бога, значит он эгоист. Потому что он верит в самого себя в основном. Если человек не верит в Бога, также он не верит и во всех остальных людей. Он верит в самого себя, поэтому и в Бога не верит. Он говорит, так как я на самом деле все могу, зачем мне Бог? Я сам, он говорит, человек властелин своей судьбы. Он сам решает все на самом деле. Зачем думать о Боге? Надо просто самому жить, действовать, и Бог тут ни при чем совершенно. Это называется эгоизм. Так мужской принцип, так в мужчине проявляется эгоизм. А в женщине проявляется эгоизм по-другому. Она глазки строит на стороне. У нее как бы по-другому эгоизм. Теперь следующий враг, который поражает дальше семью или общество. Всегда следующим врагом является гнев. Эгоизм вызывает неудовлетворенность сильную, он рождает гнев. Мне не хватает. Эгоизм означает, все живут не для меня. Почему ты ко мне плохо относишься? По-женски гнев означает обида. По-мужски гнев означает, гнев, как вы понимаете, что это такое. Это мужской принцип. Итак, гнев рождает агрессивность у мужчин и скрытность у женщин. Гневливое поведение. Этот враг, гнев, рождает. Дальше. Следующий враг – это жадность. Рождает алчность у мужчин, безудержную жадность у мужчин рождает. И лживость у женщин. Следующий враг, который появляется, это иллюзорное восприятие окружающих людей, окружающего мира. Рождает зависть у женщин. То есть женщина не видит хороших качеств характера сразу человека. Она начинает завидовать, означает сплетничать. Начинает говорить только о плохом. Это проявление иллюзорности восприятия. И когда мужчина находится в иллюзии, ему сплетничать нечего, ему надо сразу бить в лицо. Жестокое поведение рождает у мужчины. И иллюзия сама по себе рождает следующего врага, который называется зависть. То есть зависть не только у женщины уже возникает, но и у мужчины. И когда у мужчины зависть появляется, то он начинает ссориться постоянно. Он завидует своей жене, и что бы она ни сделала, он к ней придираться начинает. Вот, а женщина, когда же и вместо иллюзии зависть поражает сердце женщины, то у ней появляется грубая речь. Дальше приходит следующий враг, который называется безумие. И безумие, оно вызывает у мужчины потери собственности, друзей, он все в карты может проиграть, пропить там и все прочее. А у женщины вызывает сильный страх, панический страх. Все это может привести к неописуемым каким-то неожиданным совершенно последствиям. И последний этап уже это неизлечимые болезни и деградация. То есть это он сам по себе уже возникает. Теперь я хотел бы вам рассказать также еще о четырех категории греховной деятельности. Не по силе, а по проявлениям. То есть последствия грехов, не греховной деятельности, а последствия греховной деятельности, как она проявляется в нашей жизни, эти последствия как проявляются. Первый вид последствий. Мы в прошлом совершили что-то плохое, и в результате этого появилось страдание. То есть в результате нашей прошлой неблагочестивой деятельности появляется страдание. Вроде бы кажется, а еще какие могут быть варианты, да? Оказывается, еще три. Вот, второй вариант вас вообще в шок повергнет. Оказывается, что страдания могут возникать также из-за прошлой благочестивой деятельности. Человек совершал хорошие поступки. И почему возникают страдания, как вы думаете? Неправильно использует. Вот смотрите, например, в результате хорошей кармы, хорошей благочестивой, человек получает богатство. То есть он получает 6 достояний. Он получает богатство, славу. Он получает способность не привязываться ни к чему. Он получает, я уж не помню все 6 достояний. Но в любом случае, какие там еще дальше? Богатство, слава. Знания он получает, аскетизм, да. Красоту еще он получает. Это все достояния возникают в результате благочестивой кармы. Богатство, знание, красота, способность не привязываться к результату и аскетизм. А нет, не аскетизм, а способность побеждать. То есть как бы слава, по-моему. Ну так или иначе. В любом случае, все это возникает в результате благочестивой деятельности. И оказывается, что человек должен научиться пользоваться всем этим. Если человек неправильно попользуется красотой, мы все знаем, что из этого получается. Он может стать проституткой, там, женщина. Мужчина тоже становится мужчиной легковатого поведения. Вот, то есть, как бы, красота, она может идти на пользу. С другой стороны, красота является залогом успеха в семейной жизни. То есть привлекательность внешняя, она дает человеку возможность как бы быстро предрасположить жить к себе близких людей. То есть это достояние, которое человек может использовать как хорошо или плохо. Если человек использует плохо, то он уже в этой же жизни, он испытывает жуткие страдания. От красоты, понятно, в результате развал семьи и так далее. Теперь от богатства какие проблемы возникают? Какие проблемы у богатых людей возникают? А? Привязанности, жадность возникает сильная. То есть он становится... Да, беспокойство, жадность рождает беспокойство, совершенно верно. Когда человек становится богатым, он постоянно беспокоится о своих собственностях, он трясется за свою жизнь. Вот у меня лечился как-то из Москвы один крупный там директор банка, мне рассказывал про свою жизнь. Он говорит, если ты считаешь, что как бы жизнь богатого человека очень хорошая, то ты глубоко ошибаешься. Он говорит, в мой дом, говорит, который я построил для себя, огромный, красивый, я заходил там все в этом, там все как в Третьяковской галерее, там вырезано все там, как вернее, как в этом, в Питере, там в дворцовых палатах, у него такой дом. И он говорит, он мне показал, потом снаружи вывел, там такая дырка в доме такая, которую еще не успели заделать. Из гранатомета стреляли. Вот, на него было совершено несколько покушений. Вот, и он постоянно как бы живет в ощущении, что его тут сейчас скоро пригрохают. И тогда была такая волна, что в Москве убили 40 директоров банков. Какая-то мафия, 40 человек убили, и он как бы не попал в этот список, повезло. Вот, но так или иначе, как бы, надо понять такую идею, что богатство ведь не рождает счастье, как нам кажется. Вот смотрите, когда появляется богатство, все люди, которые окружают нас, они перестают нам относиться искренне. То есть богатый человек становится для них большим кошельком. В результате присутствия денег появляется скрытность. То есть люди ведут себя уже несколько скрытно. Но внешне кажется, что они испытывают большое счастье рядом с этим человеком. Но их улыбки, их счастье, оно это просто показуха. Вот так. И все. Внутри ничего нет. И такой человек попадает в иллюзию. Он живет в постоянном ощущении, что все его уважают, любят, но на самом деле в один прекрасный момент он понимает, что все это не так. Понимаете? Но если человек использует свои средства для осуществления, то есть у него есть средства на жизнь, если он использует это для каких-то благих целей, то в результате его возможность очистить свое сознание в тысячи, десятки тысяч раз больше, чем у всех остальных людей. Допустим, человек каждый день кормит там кучу народа, допустим. Или он, допустим, спонсирует какой-то проект очень важный, который должен осуществляться в мире. Или он, допустим, поддерживает дом без этих детей, без родителей, там, без призорных детей. То есть, на самом деле, это дает ему колоссальные возможности. И даже несмотря на то, что он имеет роскошь, он может иметь роскошь при этом. Он может жить очень роскошно и там... И питаться очень роскошно, и все. Если он делает такую большую благотворительность, в Ведах говорится, что достаточно на благотворительность отдавать 50% дохода, не собственности, а дохода. И вся плохая карма этого человека будет сожжена. То есть он сжигает всю плохую карму таким образом. И остальные 50% он может использовать как угодно, там, для себя, для своих родственников, там, в своих целях. И в этом случае он, несомненно, сжигает, очищает свое сознание, сжигает всю свою плохую. Даже если не 50, даже, допустим, если 5% он отдает дохода на благотворительные цели, то 10% его дохода уже чисто, понимаете, в два раза больше. Это веды приводят такие цифры. Значит, дальше отречение. То есть человек может не привязываться к результатам своего труда. Это означает, что его все будут немедленно уважать. Отреченного человека все всегда уважают, потому что он не хочет славы и почета, то есть ему ничего это не нужно. То есть он хочет только трудиться с любовью. Такой человек становится любим всеми сразу, немедленно. Потому что как бы он не проявляет вот этих признаков привязанности. Но отреченность же бывает и другой. Отреченный человек может наплевать на всех, так как он никому не привязан, он может наплевать на всех и в трудную минуту подвести. Понимаете? Дальше, слава. Ну, это известный факт всем, да? Что когда человек начинает прославлять, то появляется гордость немедленно. С другой стороны, если человек имеет славу, то он способен весь мир перевернуть кверх дном. Он обладает огромной способностью влиять на сознание людей. Там, допустим, Шрила Прабхупада, который принес духовное знание впервые как бы всему миру, это было, то есть с 65 по 75, где-то так, 76 там года, он ведическое знание за 10 лет, ему тогда было 60, ему сколько-то было, 7, около 70, 69 лет. С 69 до 79 он этим начал заниматься, будучи в таком пожилом возрасте. Он пользовался неимоверным успехом у людей. Обладая качествами, всеми качествами святого, его встречали на ура везде, во всех странах мира. И он за каких-то там 10 лет распространил знания, которые до этого не давалось никому распространить. В таком большом объеме по всему миру. За 10 лет он это сделал. И после этого вегетарианство начало распространяться по всему миру. Это его как бы шаг вот этот вот. Он дал возможность появиться вегетарианству. Закон кармы отсюда же пошел тоже в умы западных философов там и так далее. Все это благодаря его деятельности. Так вот, у него была такая как бы сила внутренняя вызывать себе уважение мгновенно. То есть он был абсолютно отреченным человеком, и слава была рядом с ним всегда. Но он при этом абсолютно не гордился собой. И он способен был покорить весь мир. Но представьте, если человек гордится собой, имея славу. В какое ничтожество он превращается? В какое ничтожество он превращается? И как бы вот эта гордость собой, имея славу, я не хочу сплетничать, но она проявляется чаще всего в людях, которые посвящают себя, как бы больше всего они подвержены этой проблеме. Это люди, которые посвящают себя эстрадному жанру. Не все неправильно используют в этом жанре свою славу. Но посмотрите на тех людей, которые ее неправильно использовали, в кого они превратились. Кем они были сначала, возьмите, посмотрите, как они пели раньше, как они поют сейчас, кем или там, как они, что делают там, то есть используя свою славу неправильно. Какая сильнейшая деградация возникает у человека в результате того, что он неправильно использует славу. Славу, в кого он превращается потом, понимаете? Живое существо, с которым даже общаться просто нормально невозможно. Потому что настолько гордость обуревает этим человеком. Дальше. И могущество. То есть могущество или сила. Следующий вид благочестия, который человек получает в результате хороших, праведных поступков. Могущество вызывает или жестокость, или склонность защищать. Если человек, имея могущество, защищает окружающих людей, то он таким образом, могущество или власть, он способен почистить свое сознание, мы уже об этом говорили. Если же он, наоборот, жестоко ведет своим подчиненным себя, то он себе такую карму плохую зарабатывает, что не позавидует не только враг, Но даже вообще никто не позавидует. Никто не может позавидовать тем людям, которые совершали репрессии во время своего правления. Никто. Это самые несчастные живые существа. Ужасное наказание возникает у таких живых существ. Ужасным наказанием является то, что они, рождаясь, будут долго, много жизней испытывать страдания от жестокой смерти. Но еще более ужасным наказанием является то, что таким людям, которые используют свою власть неправильно, им даже умереть-то не дают. Оказывается, что когда до тех пор, пока тело не сгниет, живое существо не может воплощаться вновь. Оно остается привязанным к этому телу. И представляете, что бывает такая участь, что человека, поклоняясь ему, бальзамируют. И в результате его дух находится постоянно возле этого тела. И он испытывает жуткие страдания. Это непреодолимые страдания, потому что он живя не живет в этом случае. У него проявляются все виды деятельности чувств. Он хочет кушать, он хочет слушать, он хочет как бы общаться, но он ничего этого делать не может. Тонкое тело не может действовать без того грубого в человеческой форме жизни. Испытывают такие живые существа жесточайшие страдания за свои поступки. Вот, это благочестивый результат плохой благочестивой кармы. То есть благочестивая карма использована неправильно. Дальше, третья категория несчастья, которая приходит к нам, возникает из-за неправильного, из-за неправильного отношения к Богу и к верующим людям. Это особая категория. И она выражается в том, что человек, познакомившись хотя бы немножко с религиозностью как таковой, и будучи при этом очень завистливым еще в своем сердце, потому что святой человек лишен зависти, он начинает очень оскорбительно относиться к другим видам веры, которые он не принимает. В результате он начинает и тут, и там оскорблять всех верующих людей, которые не связаны с его религиозной традицией. Этот вид неблагочестивой кармы, он настолько ужасен, что даже невозможно себе представить. Человек, получивший, такой человек, который действует таким образом, он получает вкус любви к Богу. То есть он начинает получать веру, он получил веру к Богу, и он стремится к Богу всеми своими силами. Но много-много жизней подряд он будет оставаться на том же самом уровне сознания, не сдвинется с места, с него, до тех пор, пока он не перестанет оскорблять тех людей, то есть Бога, он и оскорбляет ведь Бога фактически, пока не перестанет оскорблять Бога, который приходит для людей с другим темпераментом, с другим пониманием вещей. Понимаете? То есть он одновременно служит Богу и оскорбляет его. Веды говорят, что Бог приходит под разными именами, с разными целями, для того, чтобы дать возможность людям с разными пониманиями вещей прийти к Нему. Также разные эпохи отличаются по сознанию. В разные эпохи Бог тоже приходит по-разному, для того, чтобы дать возможность прийти к Нему людям, которые... Прийти к Нему означает отправиться в духовный мир. Людям, которые имеют такие как бы качества характера, такой темперамент, такой склад. Отсюда очень много религиозных направлений всевозможных. Человек, который это понял, он может быстро прогрессировать в своей духовной жизни, потому что он не оскорбляет того, к кому он устремлен. Понятно? Эту идею надо уяснить очень серьезно. И те люди, которые постоянно с завистью шипят, оскорбляя другие религиозные направления, они будут так шипеть еще много-много жизней. И такова их участь ужасная. И поэтому они испытывают сильное неудовлетворение. Признак таких святых людей – очень сильная неудовлетворенность. Если вы подойдете к ним и услышите вот эти шипения, посмотрите им в глаза, вы увидите, что их глаза полны страдания. Они очень сильно напряжены в этом состоянии ужасного страдания, хотя на самом деле, ведь духовная практика означает прилив счастья. То есть счастье должно возрастать неимоверно. Но если человек постоянно оскорбляет веру других людей, то счастье не будет приливать. Будет приливать вот это ощущение, как будто вот как скованность, как будто некуда идти. Понимаете, как будто как бы и знаешь, куда идти, но не можешь. И возникает жуткое отчаяние, отсутствие веры в свои силы. Человек такой говорит, я ничего не могу, я ничтожество, там, тут и все. Понимаете, вот это вот проблема. Это не проблема религии. Это не проблема религии. Каждая религия может привести человека к Богу. Но в каждой религии есть такие люди. В любой возьми, какую хочешь. Везде есть такие люди, которые оскорбляют другие направления духовные. Они обречены на вот это вот постоянное пребывание в этом состоянии. Дальше следующий вид оскорблений, который приводит, то есть последствия нашего оскорбительного, наших проблем, это оскорбление окружающих людей, не оскорбление Бога, а оскорбление окружающих людей. Это особая категория, когда человек плохие поступки сам вроде бы никакие не совершал, чтобы ему мучиться, и благочестивые поступки он использует правильно, в Бога он верит как надо, но те люди, которые не верят в Бога, допустим, или ведут себя неправильно, не так, как надо, он их ненавидит. Он считает их ниже себя, допустим, он считает кого-то ниже себя. Если он хотя бы кого-то ниже себя считает, такой человек получает результат неблагочестия своего таким образом. Такой результат он приходит к нему. Он в результате этого получает ситуацию, в которой его тоже не будут уважать. То есть он будет вот как-то так будет складываться, что попадается как заноза в жизни человек, который его сильно не уважает и портит ему в жизни все. Вот этот вид неблагочестивой кармы возникает такие, вызывает такие проблемы. Таким образом, когда человек использует свое благочестие неправильно, он испытывая счастье, деградирует при этом. И он говорит всем, вот посмотрите на меня, я пьянствую, курю, обманываю, занимаюсь развратом, и посмотрите, у меня богатство, там возможности в 10 раз больше, чем у тебя. А ты кто такой? Ты живешь как не знаю кто. Вот. И при этом делаешь из себя очень хорошего праведника. Живи как я, и все у тебя будет хорошо. Этот человек даже не подозревает, что его ждет в следующей жизни. Он даже не подозревает. Чем больше жадности, чем больше он своим богатством, а богатство предназначено для того, чтобы сделать людей счастливыми, чем больше он свое богатство не использовал для окружающих людей, тем меньше у него возможности иметь средства к существованию будет в следующей жизни. Представьте, каким нищим будет в следующей жизни очень богатый человек. Он даже на штаны не заработает за всю жизнь. Представляете, ужас какой. Вот такие вещи происходят. Поэтому здесь возникает деградация. Если человек совершал плохие поступки в прошлом, в этой жизни он страдает, отрабатывает эту плохую карму. Он может болеть, там у него неприятности какие-то, и у него как бы проблемы. Из всех видов неблагочестивой кармы, самое первое, то, что я сказал, является самой лучшей. Когда человек уже отрабатывает, ему плохо вот сейчас в жизни, это самый лучший вариант. Потому что он уже все. Он сейчас отработал, дальше будет хорошо. Тот же человек, который использует свое благочестие неправильно, это самый худший вариант, не самый, но один из самых худших вариантов, потому что у него еще все впереди. Он уже в этой жизни хлебнул как бы проблем. У него уже в этой жизни как проблем, но у него еще все впереди. Дальше будет еще хуже. Вот, тот человек, который верующий человек, который плохо относится к другим религиям, как бы он постоянно страдает, но деградации не будет. Он будет на том же самом уровне находиться. Но тот человек, который оскорбляет других людей, этот человек неминуемо будет деградировать. И до тех пор, пока они не отучатся это делать. То есть это тоже ужасный вид кармы. Фактически это самый ужасный вид кармы. Когда человек совершает оскорбление на тех, кого он считает недостойным. Теперь ваши вопросы. Даже в этой уже. Если сейчас плохо, значит потом будет лучше. Это однозначно. Я же вам на прошлой лекции это уже говорил. Да, тогда если будет лучше, то опять будет плохо. Совершенно верно, молодец. Поэтому это означает, что человек не должен привязываться к материальному счастью. Он должен понять, что здесь счастья нету. Здесь вот эти волны есть. Только в духовном плане, когда человек начинает духовной практикой заниматься и думать о Боге, у него никогда счастье не кончается. Потому что по-другому время влияет. Здесь время влияет циклически на материальный мир. Вы можете сомниться в моих словах, но мы, рождаясь, постоянно стареем. Потом, когда мы состаримся, оставляем тело, получаем новое. Солнце крутится по своей оси, день сменяет ночь. Зима сменяет зиму, лето, и потом опять наступает зима. Атомы вращаются по кругу. Каждый элемент, даже атомы имеют свою орбиту жизни, период жизни, там полураспада урана нашли. Везде все движется циклами в этой вселенной. Какие могут быть сомнения, что наша жизнь тоже движется циклами? Только идиот будет сомневаться в этом. Точно так же и счастье, и страдания приходят тоже друг за другом. Это цикличность времени означает, ничего не сделаешь. Если человек начинает думать о Боге, цикличность времени на него будет влиять настолько меньше, насколько больше он думает о Боге. Все. И это значит, что несмотря на то, что страдания присутствуют рядом, они будут присутствовать, денег будет меньше, больше, меньше, больше, но при этом его это будет абсолютно не волновать, потому что его мысли будут на другом плане. Это и есть отработка кармы. Это означает, что меня уже не волнует все это, я испытываю счастье. Да, почему нельзя испытывать счастье вот от этой жизни? То есть, как все время, у нас здесь можно, можно, да. Да. Но мы не хотим регрессировать, нет, мы хотим бы быть вперед, но почему да. нельзя? Это означает желание материального счастья, это означает невежество. Если человек находится в таком сознании, он желает материального счастья, он говорит, ну почему? Я один раз живу, гады, почему? Я хочу быть счастливым сейчас, у меня импотенция-то, ненавижу. Или еще что-то. Да, ему потом будет хорошо, но потом опять будет плохо. Когда человек, мудрый человек, понимает все это, он начинает думать о том, что эта жизнь, пускай дает то, что она дает. Если человек счастлив, ну что в этом плохого? Счастье, оно и есть счастье, но не надо к этому привязываться и трястись возле своего счастья ходить. Тогда человек, счастье остается с ним, даже когда есть страдания. Но, если человек в духовной практикой занимается, материальное счастье вызывает у него подъем духовной практики, еще больше счастья. Когда у него наступает страдание, у него в результате этих страданий в духовной практике происходит осознание, он в глубину начинает идти. Страдание вызывает глубину понимания духовного, а счастье в жизни вызывает счастье духовное у такого человека. И он вообще никогда не страдает, у него вообще никогда не бывает проблем. И он говорит, Господи, спасибо тебе за такую жизнь. В следующей жизни он еще будет больше заниматься духовной практикой. Веды говорят, что человек, который встал на духовный путь, для него нет потери. Даже если он деградировал в этой жизни, занимаясь духовной практикой, под влиянием ужасной, супер тяжелой кармы, то в следующей жизни он опять встанет на тот же самый уровень и пойдет тем же самым путем. Человек, который встал на духовный путь и хочет обратить свой взгляд к бескорыстию, к служению окружающим людям и Богу, такой человек, несомненно, будет победителем в этой жизни. Он никогда не будет проигрывать. Об этом весь семинар. Да? Да, да, я сказал об этом тоже. Тогда как ситуация такая, когда женщина, она рассказывает сыну, открывает сыну свою, а проблема, которую мы считаем, что это спасибо. Начало, да. Если женщина открывает ум сыну, как бы ищет в нем защиту, но она при этом плохо относится к своему отцу. Нет. Так нельзя делать. Но здесь еще имеется, надо понимать, семейные отношения очень сложны. Если отец деградант, а сын благочестивый человек, можно открывать проблемы сыну, но при этом сын должен дать понять, что к отцу, к папе, к дедушке надо тоже хорошо относиться. Вот сын, защита сына не означает, что он руководит мамой. Он просто как бы, она принимает прибежище, это означает, она испытывает умиротворение рядом с ним. Она открывает свои мысли ему, а он как бы невзначай по-детски ей что-то говорит, и она, принимая это к сведению, потом поступает таким образом. Это называется принять прибежище у своего сына. Это очень мудрый поступок, мудрое решение, если женщина остается одной. В ней никого, кроме сына, нет. Она должна так воспитывать своего сына. Она должна считать его очень серьезным человеком в этом случае. Она не должна по-мужски с ним относиться. Она должна с ним относиться по-женски, но должна считать его серьезным человеком. И как бы, когда он ошибается, поступает неправильно, она должна говорить ему: ну ты у нас один мужчина в семье. Когда так ведешь, что тогда вообще можно говорить о всех остальных? Тогда он будет понимать. Сейчас я отвечу. Но если отец благочестивый, а женщина как бы, ну, как бы в связи с того, что она совершала оскорбление на своего отца, из-за этого его не любит сама, из-за своих собственных проблем, она при этом пытается найти успокоение в своем сыне, это значит, что она поступает неправильно. И в любом случае, если есть муж, и муж ведет себя более-менее нормально, я не говорю, что он вообще себя нормально, я говорю, более-менее нормально. Это значит, что она должна найти прибежище в своем муже, и не в сыне, и не в отце. Ясно? Да? Спасибо за вопрос. Бывает ситуация, когда женщина не может к мужу обратиться и обращается к психологу. И никаких шансов уйти у нее от страданий нет. Почему? Потому что если женщина, скрыв что-то от мужа, обращается по этому вопросу к психологу, это значит, что ее карма плохая начинает усугубляться. И происходит это следующим образом. Женщина, которая обращается к психологу по поводу какого-то опасного или серьезного вопроса в семейных отношениях, она тем самым психолога этого считает своим собственным мужем. То есть сейчас карму мужа она переносит на этого психолога, он объединяется с ней этой кармой, и в результате муж начинает чувствовать, что его ограбили. Это ощущение будет настолько явным, что он, естественно, начнет злиться, ругаться. То есть первый враг вошел, первая группа товарищей вошла в наши головы. Дальше будет следующая, вторая. Ваш вопрос. Ну, во-первых, надо знать, что если нет мужа юридически, то и физически его тоже нет. Всегда. Потому что муж означает тот, кто взял за тебя ответственность. Если человек не хочет расписаться в бумажке, тогда о чем, о какой ответственности может идти речь? Если он не хочет расписаться, а почему он не расписался? Потому что он не хочет. Если он хочет, пусть распишется тогда. Это значит, что силы государства... Силы, то есть существуют силы разные. Если венчание произошло, то Бог начинает защищать эту семью. И он дает мужчине силы отвечать за свою семью. Силы у него появляются отвечать. Если мужчина расписался, у него появляются силы, ему силы отвечать за семью дает государство. Вот то, что связано с силами, которые руководят государством, эта сила также дает возможность мужчине руководить семьей. Если человек не расписался, не обвенчался, какие у него будут силы? Отвечать за свою жену и за своих детей. Маленькая трудность. Тю-тю. И тю-тю. Гудбай. Это называется равноправие. То есть сейчас женщины стремятся к равноправию. Это значит, что раз у нас равноправие, значит в принципе нет необходимости расписываться. Мы живем гражданским браком. Это означает равноправие. Но потом гудбай скажет муж, а жена остается с детьми. И здесь уже равноправие заканчивается. Таким образом, женщины, которые покупаются на этот лозунг равноправия, на самом деле они обманывают сами себя. Потому что женщина больше страдает от проблем семейных, чем мужчина. Надо это знать. Мужчина страдает от проблем внешних, от работы там и всего прочего. Не тела, а люди, которые находят души, которые... Очень хорошо, спасибо за вопрос. Оказывается, если человек достиг святости, и его также по ведической традиции тело оставляют нетленным или бальзамируют, в этом случае, находясь уже в духовном мире, эта личность продолжает приводить в духовный мир других людей. Таким образом, его чистота и святость возрастает ровно во столько, во сколько чистота и святость всех окружающих возрастает. То есть такая личность, она становится героем не только здесь, но и в духовном мире параллельно. То есть тот, кто оставил свое тело здесь, находясь в духовном мире при этом, он становится очень большого масштаба святым человеком. А есть такая личность, которого ввели величайший учитель всех времен. Его зовут Рамануджачари. Его забальзамированное тело находится в Индии. И он, когда он знал, когда он отправится в духовный мир, он знал это время, он собрал своих учеников, и они начали там жутко выть, истерики начали поднимать, что мы без вас там покончим жизнь самоубийством, то там, туда сё. И он тогда, вместо того, чтобы уйти от них, он еще несколько дней начал давать им наставления, то есть непрерывно он несколько дней, они постились, он давал им наставления, как правильно жить. И потом, когда уже он закончил свои наставления, он им дал последнее благословение, сделал вот так вот руку. И в этот момент он оставил тело. То есть до сих пор он сидит в таком положении, вот так вот. Вот так вот он сидит застывшим, вот так вот. Он ушел через высший центр, в духовный мир отправился. Его тело немедленно забальзамировали и начали поклоняться ему, его телу. На самом деле, как бы его присутствие очевидно. То есть этот духовный учитель остался на земле, будучи в духовном мире. Вот так бывает. Да? Наш вопрос. Да. Спасибо, хороший, отличный вопрос. Когда человек занимается духовными практиками разными, какие получает он блага от этого? Это удивительный вопрос на самом деле, потому что действительно каждая духовная система, духовная практика дает определенный вкус отношения с Богом. Этот вкус развивает, как бы раскрывает святость человека совершенно с определенного угла. То есть, допустим, одно духовное течение берет качество смирения, допустим, и начинает с него. Человек раскрывается через этого качества, и таким образом все остальные качества характера начинают раскрываться потом постепенно веером от этого качества характера. Другая духовная практика берет любовь, через любовь, допустим, идет, и от любви начинает очищаться человек через любовь. Третья духовная практика дает покаяние, берет покаяние, начинает с него, человек кается за свои грехи, и он очищает свое сознание таким образом. Каждая духовная практика имеет свой вкус, неповторимые отношения с Богом. И Бог приходит к людям, которые занимаются этой духовной практикой в своем неповторимом виде, для того, чтобы передать им силу, дающую возможность этот вкус отношений с Ним развивать. Так некоторые духовные практики культивируют радость. Допустим, те, кто поклоняется Раме, имя Бога Раме, они культивируют радость в своем сердце при виде Бога. Те, кто поклоняется Нараяне, они культивируют в своем сердце, знание о духовном мире. Те, кто поклоняется Кришне, они культивируют в своем сердце любовь к Богу. Те, кто поклоняется Христу, они культивируют в своем сердце покаяние. То есть, и таким образом через покаяние очищают свое сознание. Вот, и так далее. То есть, каждая духовная практика имеет свое направление. Но человек не должен поклоняться полубогам. Это означает, что если он поклоняется менеджерам этого мира, считая их за Бога, это означает, что он глупец, так написано в Бхагавад-гите. Потому что он поклоняется тому же самому Богу, но только в разных его проявлениях, не понимая, что это Бог. Таким образом, если человек поклоняется полубогам с целью достижения каких-то благ, у нас это вообще, у нас вот, народ, простите, я про себя в первую очередь говорю, у нас даже не знают, как богатым стать. Оказывается, в ведической культуре есть простые правила. Есть полубоги, которые отвечают за богатство, там за все, за то, даже на Руси здесь это все было. И как бы, когда человек хочет богатым, там раз есть рожич, допустим, он берет рожичу, поклоняется, рожь у него растет. Он так его называет. Ну, то есть, это сила, которая дает рост ржи. И как бы у него есть, у него нет проблем, он богатым становится, все. Намотали на ус. Все, теперь следующая информация. Те люди, которые так поступают, являются слабоумными, веды говорят. Потому что они в этом случае, они что делают? Они вместо того, чтобы идти тем путем, который протарил им Бог, они у него выпрашивают того, чего они не знают сами. И потом за это же и страдают. Так, допустим, человеку нужно здоровье. Он у Бога просит деньги, допустим. Он же не знает, что ему нужно. Он еще все впереди. Он попросил денег, здоровье кончилось. Он просит, хочет за деньги здоровье купить, а не получается. Или человек просит жену, допустим, красивую, а ему нужно в это время уже отрекаться. Ему не жена, ему Бог создал условия, чтобы он отрекся. Это самое благоприятное для него. Он должен в монастырь пойти, и там он обретет счастье. А он выпросил жену. Когда жена пришла, он вдруг понял, что ему отрекаться надо, но уже поздно. И вот такие это глупости, эти глупости, это что означает? Это означает слабоумные люди, которые не понимают, что Бог уже знает, что с нами должно быть сейчас. И мы должны принять судьбу, какая она есть. Мы должны принять как благо то, что с нами происходит сейчас. Потому что каждое событие, несчастье, которое сейчас с нами происходит, означает какой-то урок. Только редкие души на этой земле это понимают. И поэтому есть такая молитва царицы Кунти. Она звучит так: «Пожалуйста, Господь, пошли на меня как можно больше трудностей». Это дает мне возможности очень много понять в этом мире и осознать тебя гораздо глубже. Она просит, ее молитва: «Пожалуйста, дай мне страдания». Ее молитва. Вы думаете: «А, шизофрения». Нет, голубчики, не шизофрения. Оказывается, что это высочайшее проявление мудрости. Человек, который хоть один раз сковырнул, вскрыл по-настоящему свое страдание, он на самом деле получает немедленно озарение. Тот человек, который, испытав страдание, понял, для чего ему послал его Бог, и эту загадку разгадал в полной степени, он становится мудрецом немедленно. Немедленно он становится мудрецом. Все, его жизнь замечается успехом в этом случае. Каждое страдание дает возможность стать мудрецом. Но мы настолько глупы, что мы постоянно уповаем на судьбу и говорим: «Почему я так страдаю?» Каждый раз. Это признак глупости. Там сзади какой-то вопрос, да? И есть практика чего? Так, да, правильно. Нет, нет, это не является плохо. В данном случае речь идет о том, что она приходит к наставнику, а не к психологу. Наставник – это человек, а чем он отличается от психолога? Вот теперь давайте разберемся. Наставник занимает такой статус, что он никогда не строит женщине глазки. И никогда не наслаждается тем, что она пришла именно к нему. Психолог же, он, когда она приходит к нему, он говорит: «Ну садись, сейчас мы будем наслаждаться. Ты будешь мне все рассказывать, я буду наслаждаться этим, давать тебе советы, нам с тобой будет сейчас хорошо, на время. И ты мне еще деньги заплатишь за это». Это тот же самый публичный дом, только с другой стороны. Приходят другие люди к другим людям. Не те, а другие платят деньги при этом. И так оно может быть и заканчивается, часто так и заканчивается все это. Все эти психологические консультации, когда они слишком глубоко заходят, они заканчиваются именно этими вещами. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Пожалуйста, не воспринимайте мои слова с завистью или злобой. И моя цель не является оскорбить вас. Мы вскрываем с вами проблемы для того, чтобы стать счастливее. Естественно, когда они вскрываются, возникает страдание, недопонимание, ощущение неудовлетворенности. Но это лишь временное явление. Потом наступит счастье, облегчение. Только поймите правильно, что и как надо делать. Если женщина видит, что муж не решает ее проблем, она должна сначала открыть ему сердце. А потом, если она не может с ним решить этот вопрос, ну иди тогда к наставнику, священнику, там исповедуйся где-то, но не к психологу. А если психолог ведет себя как наставник, можно и к нему сходить. Если он не пользуется ситуацией, глазок не строит, он не привязан к ситуации, он не хочет наслаждаться тем, что женщина ему предается, а не своему мужу. Тогда нет проблем. Да? Не говорите так, пожалуйста. Если люди верят в Бога, это не является сектой. Я вам сейчас скажу все, что по поводу того движения, в котором я нахожусь, духовного, написали в газетах, у вас уши свернутся в трубочку. Я даже таких слов не могу говорить. Потому что мне жутко об этом вообще говорить. Есть несколько категорий людей, которые подвержены сильно греховности. К этим журналисты относятся к этой категории. Я не говорю, что журналисты все греховны. Но так как они имеют возможность написать неправду и распространить ее повсеместно, в результате этого в умы многих людей входит эта информация как прямая монета. Понимаете, в результате этого такой человек очень сразу сильно страдает. Плохая карма возникает. Поэтому веды говорят, верить можно только Писанию. И на основе их постигать мир. Всем этим статьям газетным верить не надо. Если люди верят в Бога, молятся Ему, почему они являются сектой? Кто сказал, что они секта? Что такое секта, знаете? Секта – это когда люди объединяются с целью заниматься практикой, которая не рекомендована священными писаниями. Все, вот это секта. Чем они занимаются? Чем угодно там. Сатанизмом всяким и всем прочим, всякими глупостями, которые не рекомендованы в священных писаниях. Цель их занятий – деградация их и деградация окружающих людей. Вот это секта. А если люди верят в Бога по-своему, как-то стремятся к Ему, почему вы считаете, что это секта? Что? Финансовая? Финансовая пирамида, что внизу, значит, люди как бы верят, но все это не приводит к Богу. Почему не приводит? Если люди повторяют имя Бога, значит, это будет приводить к Богу. Какие бы хитрости не возникли в результате того, что они как-то пытаются привлечь к себе людей, они могут пользоваться разными способами, там, пирамидами какими-то финансами. Но результат будет один. Люди будут получать молитву, они будут очищать свое сознание. Сейчас люди стали настолько глупы, что верующим людям приходится прибегать к всяким хитростям, чтобы дать им духовное знание. И что в этом случае, они считаются плохими людьми, что ли? Допустим, Шрила Прабхупада, когда приехал в Америку, там хиппи были одни. То есть они занимались развратом, там, наркоманией и всем прочим. Он святой человек, он приехал по наитию сердца, по благословению духовного учителя, дать ведическое знание людям. Он поселился в одном райончике хиппарском, там снял себе небольшую комнатку. Вот. И он начал проводить духовные лекции. Дальше к нему приходили вот эти хиппи все, они начинали повторять имена Бога рядом с ним вместе. Они начали кушать освященную пищу, начинали. И они спрашивали его, вы все, кто нас не затянете? Он говорит, нет, не затяну, вы будете просто так же приходить, мы будем с вами кушать и все прочее. Дальше они почувствовали вкус святого имени. Они начали кушать уже не только пищу, святое имя начали кушать. И у них пропали все желания. Они перестали заниматься наркотиками. У них прошло желание развратом заниматься. Они стали чистыми святыми людьми. И они его спросили, пожалуйста, скажи, что дальше. Он говорит, ну дальше я могу вас инициировать. Это обман или нет, то, что произошло? Это обман или нет? Я вас спрашиваю, Женя, девушка. Наше видение, оно не очень чисто. Оно запутано завистью, злобой. И эта зависть прежде всего идет по отношению к Богу. Оказывается, что человек, завидуя Богу, всегда верующих людей считает плохими. Эта зависть идет не к людям, а к Богу. Почему вы сейчас не задали вопрос про наркоманов, пьяниц, развратников? Почему вы не спрашивали с досадой о них? Почему вы спросили о верующих людях? Но почему вы именно об этом спросили, а не спросили о пьянице? Почему ваше сердце не повернулось с неприязнью по отношению к алкоголикам? Почему человек, который заходит в автобус и говорит, я желаю всем счастья, становится ненормальным, дурачком? А тот, который заходит в автобус и говорит тройным матом какую-то фразу, все улыбаются? Все эти вопросы подобного плана, которые сильно как бы тревожат наше сердце, означают зависть. Когда люди занимаются духовной практикой какой-то, и там, допустим, если у них все получается, никто на это не обращает внимания. Но если один человек вдруг сворачивает с пути и начинает злиться на то духовное движение, которое, в котором он был, в результате все газеты немедленно начинают писать, что это обманная религия, вот такой-то, такой-то там сошел с духовного пути. Это называется зависть. Потому что сколько пьяниц, наркоманов, тунеядцев и развратников, никто в газетах не пишет. Если писали, допустим, в газете, о, такой-то занимается развратом там во всей газете. Простой человек, я не говорю там суперзвезда, там, простой человек. И все читают, ух, ничего себе, как это возможно вообще? Я бы тогда сказал, что в этой стране все люди прогрессируют очень сильно. Но когда вдруг один человек сошел с духовного пути и там насплетничал на это духовное движение, и все газеты потом об этом пишут, это значит, что идет деградация. Почему? Люди, потому что газеты отмечают не то, что нужно в своих статьях. Они должны отмечать другие вещи. Не тот, кто свернул с пути, осекся. И в результате духовной организации виновата. Надо писать о разврате, о пьянстве, о мясоедении. Вот о чем надо писать. Признаки прогресса заключаются в том, что вы здесь сидите. Это самый явный признак прогресса. Оказывается, это знание ведическое, оно практически несколько тысяч лет не было доступно для людей. То есть лишь небольшая горстка людей знала о нем. И вот эти вот сокровенные истины о том, что такое, как состоит наша материальная вселенная, что такое духовный мир, закон перевоплощения, закон кармы, все эти вещи буквально 800 лет назад были абсолютной бездной. То есть люди, занимающиеся духовной практикой, даже в помине не знали, что это существует. Они могли только догадываться. Они знали, что про духовный мир только одно слово – небеса. И все. У них не было никакой информации о том, что есть, как он, из чего состоит и как устроен. Сейчас это знание раскрылось перед вами всеми. Вот это называется прогресс. Мы получаем столько всего, что нам и не снилось. А? Вместе с тем идет регресс. Больше получаем, больше должны платить. У нас больше любых всяких вариантов. Ведь самый умный человек здесь сидит. Он говорит, больше получаем, больше должны платить. Поэтому деградация идет. С одной стороны, он прав, потому что действительно, как бы, если человек получил знание, то ему надо уже отвечать за то, что он знает. Он уже не должен совершать то, что он совершает. Это будет большим грехом. Но с другой стороны, если человек, получив знание, не делает так, как надо, он от этого будет больше страдать, чем все окружающие люди. Быстрее перестрадает, раньше сядешь, раньше выйдешь. Какие еще вопросы? Видите, сегодня очень обнадеживающая лекция. И он столько вещей сказал хороших. Приносите на следующую лекцию тухлые яйца. Поэтому семинар будет семинар о шести врагах. Примерно в этом ключе. Ваш вопрос есть. Женщина должна обращаться как бы за пониманием, да, за поддержкой к мужу, отцу и сыну. Кому должен обращаться мужчина? Муж за поддержкой должен обращаться к своему отцу. Если отец не обладает квалификацией, муж должен обращаться к духовному наставнику. Веды говорят, всегда каждый порядочный мужчина должен иметь человека, который обладает духовным знанием. Пусть он не будет являться его как бы как бы духовным учителем, но хотя бы пусть он будет другом, или он человеком будет, который как бы чище его по сознанию. Мужчина, который не ищет поддержки в окружающих людях, он на самом деле как бы рискует не привести свою семью к самоосознанию. Но женщина, видя такую ситуацию в своей семье, не должна настраиваться против ее мужа. Она должна работать над своими недостатками, как мы уже говорили, и тогда решаться проблемы мужа. То есть мы говорили, нерелигиозность у мужчины означает распущенность у женщины. Если женщина начнет вести себя благочестиво, муж начнет вести себя правильно тоже. То есть жене не надо ему обращаться? Нет, хороший вопрос. Должен ли мужчина обращаться за поддержкой к жене? А мужчина обращается к жене не за поддержкой. Он может обращаться к жене как бы за тем, чтобы создать нормальные условия в семье, за дружбой. Женщина, если женщина является наставником для мужа, для своего собственного, такая семья идет к деградации. Почему? Потому что женщина берет на себя то, чего она брать на себя не должна. Оказывается, что женщина, она как бы должна идти за кем-то. Но если она как бы ставит под себя мужа, или муж встает под нее, как говорят, под юбку, вот, то в этом случае, несомненно, капитан корабля будет не тем. Почему? Потому что женщине нужна поддержка, понимаете, в жизни. А мужчине она поддержка не нужна, понимаете? У него идея совсем другая существования. Мужское тело предназначено для прогресса, для самостоятельного, для творчества. Женское тело предназначено для очищения греха от грехов. Поэтому женщина, она ищет защиты у своего мужа. А мужчина, таким образом, обретая ответственность, дает эту защиту. Таким образом, каково поведение женщины? Мужчина может обращаться со советом к женщине. Она должна ему дать такой совет. Она должна дать ему совет, так как ты у нас как бы отвечаешь за это, за все. Я знаю, что у тебя внутри все это есть. Поэтому я считаю, что ты сам способен справиться со всеми проблемами. Я же могу только как бы видеть результат твоих действий. Я могу только тебе пожелать счастья в этом. То есть я не могу тебе помочь, я могу как бы подчиниться тебе в том, что ты будешь заниматься чем-то. То есть женщина вдохновлять должна. Мужчина может посоветоваться с женщиной, она должна его вдохновлять. Она не должна его говорить, так, садись передо мной, сын мой. Сейчас я тебе открою сокровенную тайну, кто есть кто. На самом деле ты в прошлой жизни был моим учеником, я был твоим учителем. Теперь мы родились мужем и женой, должен слушать меня всю жизнь. Ибо я твой наставник и господин, наставница и господинша. Знаете, что такой подход сделает из мужчины тряпку, а тряпка не способен защищать семью. Если сделать из мужчины тряпку, он и станет тряпкой. Какие будут проблемы? Проблемы будут, на такую семью навалятся все проблемы, какие только есть. А? Ну и что? Может, президент может быть кем угодно. Хоть мужчина, хоть ребенком. Есть в ведах приводятся примеры, когда правитель является ребенком. Правитель означает сила. Но женщина, которая управляет страной, берет всегда свою силу от мужчины все равно. Потому что, а? От кого это, я не знаю. Сами. Я не против президента. То есть она, если она правит хорошо, значит, какая-то сильная личность, какая-то мужчина помогает ей в этом. Может, даже чисто психически. Может, он на тонком плане помогает этому мужчине. Кто его знает? Ну, то есть женщина может быть президент. В этом нет ничего плохого. Вот. Однако же, надо знать, что есть что. Женщина что дает? Женщина дает покой, умиротворение, гармонию. Возможность прогресса, движение вверх дает мужчина. Мы не можем поменять это местами. Хоть убейся. Ваш вопрос? А как найти хорошего мужчину? Хороший вопрос. Спасибо вам за этот вопрос. Как найти хорошего мужчину, как выйти на эту волну. Спасибо за этот вопрос. Оказывается, есть только один способ выйти на эту волну. Когда женщина начинает заниматься своим самосовершенствованием, изменять свои качества характера, несомненно, хороший мужчина найдется. Потому что когда женщина начинает искать мужчину, он никогда не найдется. В этом заключается секрет. Женщина должна заниматься серьезным изменением своего характера, потому что она несет в себе потенцию наслаждения. Так как в нее ее потенция, сила, потенция наслаждения женщины очищается, таким образом она становится все более и более привлекательным для того, кто должен быть рядом с ней. В результате он найдется, приедет из-за границы на один день, посмотреть, что за город Рига, и захватит с собой жену потом. Местный может... Может быть сосед по площадке, холостяк. Они, оказывается, должны вместе жить уже по судьбе, но как бы не хватает качеств характера найти друг друга. Женщина начинает заниматься самосовершенствованием, очищает свое сознание, и он вдруг в какой-то момент, когда она доходит до этой кондиции, на эту волну встает, он ночью спит, и вдруг во сне ему приснилось, что он должен срочно жениться на своей соседке. И он уже не может даже дождаться до утра. Он ночью прибежит, стучится в дверь, и слушай, давай замуж за меня выходить. Абсолютно серьезно. Абсолютно. А мужчина наоборот, у него крыша сводится полностью. То есть у него центр управления полетом смещается в сторону женщины. То есть у него уже все. На время, пока он не женится, у него полет уже в другую сторону идет. То есть всем, чем за ним занимался, у него крышу сводит, и он начинает думать только о женщине. О чем бы он ни думал, он думает только о женщине, потом приходит, все, сдаюсь. А он сам может так и сам привлекать? Сам мужчина сам привлекать? Но если он хочет, он должен попросить Бога, чтобы он мог привлекать. Сам, тогда он в Америке родится там. Будет класски строить. Вот. Будет у них гражданский брак. Он будет в мужском теле привлекать. Вот. Если он будет в мужском теле привлекать, кто привлекется? Тоже мужчина. Ладно. На этой счастливой нотке мы закончим. Давайте желать всем счастья. Ваш последний вопрос. Да? Плохое зрение означает нежелание видеть. Плохой слух означает нежелание слышать. Зрение также означает ум. Если человеку надоело все вот в его жизни, все вокруг, в следующей жизни он будет иметь плохое зрение. Если он не согласен с чужим мнением, постоянно ему раздражает вот эти все, ему говорят то, делай все, ему надоели все, значит он будет иметь плохой слух. Все, все сели прямо, желать всем счастья быть.